Если потребуется законное основание, здесь вполне применим указ о сыновьях и постановление Геральдической коллегии, основанное на прецеденте Эстерскилла. В части второй. «Говорите, дядюшка, по-человечески», — сказал гвардеец. «Мы вам и так поверим. Наш гость, думаю, тоже». «Хорошо. В связи с особыми обстоятельствами обговорено и решено. Этот молодой человек признается полноправным графом Гейром, и на него ложатся все привилегии, преимущества, обязанности, старые счеты, пророчества, родовые заклинания и возможные неудобства, проистекающие из его нынешнего положения. Отныне Манор Гейр становится его домом. Он обязуется заботиться о чести рода и фамильной славе, каковую должен по мере возможности приумножать, не допуская ее умаления. Поклянитесь на мече, 22-й граф Гейр». Сварог растерянно коснулся меча. Меч он давно снял, садясь за ужин, но призрак в черной кольчуге выбросил перед собой туманное лезвие широкого меча. Подойдя к нему, сквозь двойную шеренгу бесплотных зрителей, Сварог притронулся пальцами к мерцающему клинку, и пальцы погрузились в пустоту, невероятно холодную, ожегшую кожу. «Ищи доспех Дорана», — сказал старик. «Дедушка, кому теперь нужны эти сказки?» — бросил гвардеец. «Главное, пусть он домоправительнице скучать не дает». «Доспех Дорана вовсе не сказки. Все равно, о нем вот уж которую тысячу лет ни слуху, ни духу. Он спасал владельца от многих опасностей, но сам себя спасти не мог. Сейчас он может лежать где-нибудь на дне океана, в чьей-то забытой могиле или под мостовой любого города. Или висеть на стене, в доме того, кто понятия не имеет, чем владеет. Все возможно. Что же, прощайте, граф Гейр, до следующего полнолуния». Сварог был немного разочарован. Снова все прошло скучно и буднично. Ни великих истин, ни роковых тайн, ни ужасных чудес. Тихие семейные посиделки. Он остался на месте, а полупрозрачные туманные фигуры попятились к массивным золоченым рамам, слились с полотнами и вскоре остались лишь неподвижные изображения давно умерших людей. Старики в броне, сановники в орденах, осыпанные самоцветами дамы и молодые офицеры. Вполне возможно, что запечатлевший их художник и не продавал душу дьяволу. О многих талантах во все времена кружили такие байки. Пальцы, которыми он коснулся лезвия призрачного меча, побаливали, будто отмороженные. Сварог хотел подойти и рассмотреть портреты, но решил, что это можно отложить на завтра. Повернулся и вышел. Мионе порывисто подалась к нему. — Что, милорд? — Благословили, — сказал Сварог. «Никакой я теперь не самозванец, с чем себя и поздравляю». «Великолепно. Пойдемте. Здесь было так жутко. Зажгла бы свет. Опять домовой ходит. Такое редко случается. Мне страшно». «Глупости», — сказал Сварог. «Только не здесь. Слышите?» Сварог прислушался. Снаружи из теплой звездной ночи долетали возбужденные голоса. Мёни скользнула к ближайшему окну.